007. Впервые опубликован в журнале Scribner's Magazine в августе 1897 года. Примечание редакции. Если не считать судовой машины, локомотив — самое чувствительное создание человеческих рук. А локомотив 007 был не только чувствительный, но и новехонький. Еще не обсохла красная краска на его чистеньких амортизаторах. Головной фонарь сиял, как пожарная каска, а будка напоминала небольшую гостиную, обшитую дубовыми панелями. После испытаний 007 вкатили в паровозное депо. В мастерских он распрощался со своим лучшим другом мостовым краном, и большой мир был теперь совсем рядом. Другие локомотивы придирчиво уставились на 007, а он разглядывал полукружие нагловатых, немигающих буферных фонарей, прислушивался к тому, как негромко урчит и бормочет пар под присмотром манометра, сколько гонора в его презрительном шипении, когда нерадивый предохранительный клапан чуть уступает напору, и готов был пожертвовать месячной нормой смазочного масла, только бы провалиться сквозь собственные колеса прямо в кирпичную смотровую яму внизу. 007, американский локомотив, о восьми ведущих колесах, несколько отличался от своих собратьев, отмеченных той же маркой, и в торговых книгах компании оценивался в 10 тысяч долларов. Но случись вам его купить по цене, назначенной им самим, проторчавшим полчаса в гулком подслеповатом депо, вы наверняка сэкономили бы 9 999 долларов и 98 центов. Тяжелый товарный локомотив «Могол», оснащенный коротким каукетчером и топочной коробкой, на 3 дюйма недостававшей до рельс, начал ехидничать, обратившись к приехавшему с визитом локомотиву «Питтсбург Консолидейшн». «И откуда такое принесло?» — спросил он, задумчиво выпустив струю белесого пара. Каукетчер, буквально подхватыватель коров, устройство в передней части локомотива для того, чтобы подхватывать предметы, оказавшиеся на рельсах. Примечание редакции. «Только мне и дело, что рассматривать сзади ваши номера», — последовал ответ. «Наверняка его вытащили из хлама покойного Питера Купера». Питер Купер, 1791-1883, американский изобретатель и промышленник, один из строителей первых американских железных дорог и паровозов. Примечание редакции. 007 вздрогнул. Все внутри у него кипело, но язык он прикусил. Любой дрезине известно, что это был за локомотив, с которым бился Питер Купер в давние 30-е годы. Сам чуть побольше велосипеда, а вода и уголь в 2 бочонках, годных разве что для яблок. Но тут в беседу вмешался новенький маневровый паровозик. Перед буфером у него торчала ступенечка, а колеса так тесно жались друг к другу, что напоминал он необъезженную лошадь, которая вот-вот взбрыкнет. «С дорогами явный непорядок, раз пенсильванский товарняк осмеливается разбирать по косточкам нашего брата. Этот малыш сработан хоть куда. По чертежам Юстаса, как и я сам. Чего же вам еще надо?» Юстас Генри, 1819-1885, американский военный инженер, профессор Гарвардского университета. Примечание редакции. 007 мог бы покатать этого маневрового в своем тендере по всей сортировке, но все равно был ему благодарен за эту утешительную поддержку. «У нас в Пенсильвании дрезины в помине нет», — сказал Консолидейшн. «А этот червяк так старый и уродлив, что сам за себя говорит». «Это вы за него говорите, а он еще и рта не раскрыл. Неужто в Пенсильвании забыли, что такое хорошие манеры?» — спросил маневровый. «Сидеть бы тебе в парке, коротыш», — строго заметил Могол. «Тут место для нас, дальневозов». «Вольно вам так думать», — отозвался малыш. Впрочем, к утру вы поймете, что к чему. Я был на 17-м пути. Сколько там товарных скопилось? Ужас! У меня своих хлопот вагоны, маленькая тележка, заговорил, сверкая тормозами под жарой, легкий локомотив пригородного сообщения. Мои клиенты не угомонились, пока не получили салон-вагон. Прицепили его к хвосту, а легче снегоочиститель тащить, чем эту штуку. Но я его все равно спихну, уж будьте покойны. Как они тогда станут всех поносить, кроме себя, конечно, болваны несчастные? Может, в следующий раз надумают прицепить курьерский? «А ты родом из Нью-Джерси?» — спросил коротыш. «Так я и думал. Возить пассажиров и контейнеры — удовольствие ниже среднего. Но, знаешь, все же получше, чем вагоны-ледники или нефтецистерны. Не веришь?» «Как-то раз я тащил...» «Тащил ты?» — презрительно фыркнул Могол. «Да ты вагон-ледник и тот до сортировки не дотолкаешь». «Вот я...» Он помедлил, чтобы придать словам большую весомость. «Я вожу скорый товарный состав, ни много ни мало, 11 вагонов. Ровно в 11 трогаюсь с места и дую, как положено, по 35 миль в час. Грузы ценные, грузы скоро портящиеся, бьющиеся, срочные, и все это я. Что на пригородных ветках бездельничать? Что маневровым лодырничать, разница небольшая. Товарный экспресс — вот это дело. Должен сказать, бахвалиться я не люблю, — начал Питтсбург Консолидейшн. Не любишь? Вот тебя сюда и загнали за то, что на подъеме еле ползешь. Там, где я ползу, ты, коротыш, пары спустишь. Повторяю, бахвалиться я не люблю. Но если уж хотите знать, кто проворно товарный состав тащит, так посмотрите на меня, когда я, весело посвистывая, лечу по олеганам, и 37 платформ за мной. А тормозные кондуктора, зная от воров, отбиваются. Им и гудок дать не досуг. Приходится самому сбавлять скорость. И ни разу нитки не пропало. Нет, сэр, тянуть вагоны одно, а осторожность да смекалка — другое. А при моей работе нужна смекалка. «И вас не парализует сознание такой страшной ответственности?» — послышался из угла чей-то странный, охрипший голос. «Это еще кто?» — шепотом спросил 007 у пригородного из Нью-Джерси. «Пробная машина, компаунд смешанной конструкции, новая гренада. Полгода маневровым отиралась, остальное время в мастерских конетелилось. На угли экономит, попросту скупится, зато из ремонта не вылезает. Я полагаю, мадам, что после нью-йоркской жизни Бостон кажется вам захолустьем. Когда я одна, у меня особенно много дела. Система компаунд говорила как бы в дымовую трубу». «Все понятно», — непочтительно шепнул коротыш. «Она и на сортировке не нужна. Работа в Бостоне ближе моему духовному и физическому складу, и я нахожу вашу о-резиденс...» «Какой еще баланс?» — спросил Могол. «По мне и обыкновенные поршни хороши, пожалуй, вернее сказать, ваша невоспитанность», — прошипела машина компаунд. «О-резиденс» — дерзость, перевод с французского, примечание редакции. «А я ничего не имею общего с такими жестянками вроде вас», — не сдавался Могол. Компаунд вздохнула с пренебрежительной жалостью и больше не промолвила ни слова. «Каких только кривляк не бывает на свете», — сказал коротыш. «Эти массачузетцы все такие. Никак с места не могут взять, ну прямо ни туда и ни сюда, и еще ругаются, когда их за дело поносят». «Да, к слову об Бостоне. Коменчи вчера вечером рассказывал мне, будто в пятницу около Ньютонса у него буксы загорелись, поэтому, дескать, и пассажирский задержался. Ох и мастер заливать этот Коменчи!» На, услышь я такое даже в мастерских, стоя, раздетый, без котла, я и то сразу бы понял, что Коменчи опять врет, — вмешался пригородный из Нью-Джерси. Буксы загорелись. А дело было так. Ему прицепили лишний вагон, и он на первом же подъеме скопутился. Да как взвоет! Пришлось 127-й на подмогу послать. Буксы загорелись. Тоже выдумал. А перед тем рассказывал, будто под откос свалился. Смотрел мне прямо в головной фонарь и врал. Да так спокойно. Не локомотив, а сущая водоцистерна на платформе. Буксы. Ты у 127-го спроси, как было дело. Коменчи перевели на запасной путь, а 127-й, его вызвали в 10 вечера, и он просто бесился от злости, подцепил его вагоны и домчал их за 17 минут до Бостона. Буксы. Пули отливает этот Коменчи. Вот что. И тут 007, собравшись, как говорится, со своими колесами, спросил, что это значит, загорелись буксы. «Да чтоб мне колокольчик в голубой цвет выкрасили, — завопил коротыш, — чтоб меня в трамвай с деревянными ободьями на колесах превратили, чтоб меня разломали и переплавили на пятицентовые волчки на радость уличным торговцам. Этот восьмиколесный американец не знает, что такое буксы загорелись. Ты, может, и про стоп-кран никогда не слыхал? И для чего тебе винтовые домкраты приданы? Прям святая невинность. Тебя наедине с твоим собственным тендером оставлять страшно. Эх ты, платформа!» Не успели остальные и словечко вставить, как коротыш со свистом выпустил струю пара, а у 007 от обиды краска чуть волдырями не пошла. «Загоревшиеся буксы!» — заговорила машина «Компаунд», выбирая и взвешивая каждое слово, точно уголь, — означают наказание, понесенное за превышение скорости по неопытности. «Хм! Загоревшиеся буксы!» — воскликнул пригородный из Нью-Джерси. «Это цена, которую наш брат платит за ездовую горячку. Уже несколько лет со мной такого не бывало. Эта хвороба редко пристает к паровозам ближнего следования». «У нас в Пенсильвании о ней даже и не слыхали», — заметил Консолидейшн. «Нью-йоркцы, те ее часто болеют, вроде как нервное переутомление». «Иди ты в депо подальше», — сказал Могол. «Думаешь, если у вас в горах профиль дорог похуже наших, так ты и впрямь олиганский ангел? Я тебе сейчас объясню, кто ты такой. А вот и моя бригада появилась. Ладно, мне пора. Может, еще увидимся. Тогда и договорим». И Могол, величественно точно военный корабль в час прилива, отбыл к поворотному кругу, развернулся и встал на свой путь. «А ты, зеленый кофейник», — это относилось к 007, — «катись отсюда, малость подучись, а уж потом лезь в компанию к тем, кто за неделю столько миль отмахивает, сколько у тебя за год не наберется. Грузы ценные, скоропортящиеся, бьющиеся, срочные, и все это я. Пока». «Да лопни мой котел, если дозволено так невежливо обходиться с новичком», — воскликнул коротыш. «Ты за что над ним измываешься? Видно, когда стыд делили, Могол заправляться водой ходил. А ты, малый, не тушуйся, дыми вовсю. Сейчас и нас с тобой позовут». Люди в паровозном депо разговаривали на высоких нотах. Один в заскорузлой от пота шерстяной фуфайке говорил, что в парке нет ни одного лишнего локомотива. Другой, потрясая скомканной бумажкой, кричал, что начальник сортировочной велел отвинтить голову тому, кто откажет в локомотиве. Тогда первый замахал руками и спросил, не думает ли начальник, что он прячет локомотивы в карманах. Потом появился мужчина в длинном черном пиджаке, без воротничка, весь мокрый, так как стоял жаркий августовский вечер, и сказал, что раз сам велел, значит и спорить не о чем. И с помощью этих троих локомотивы двинулись с места. Сначала машина Compound, потом Consolidation и, наконец, 007. Надо признаться, где-то в самых глубинах топки 007 лелеял надежду на то, что по окончании испытания его с песнями и криками выведут из депо и под присмотром самоуверенного благообразного машиниста прицепят к зелено-шоколадному курьерскому составу. Машинист потреплет его по спине, посюсюкает над ним и назовет своим арабским скакуном. Парни в мастерских, где он появился на свет, не раз читали вслух удивительные рассказы про железнодорожную жизнь, и 007 надеялся, что с ним тоже случится что-нибудь необыкновенное. Но на залитой электрическим светом, лязгающей и грохочущей сортировке не очень-то много было курьерских составов, и машинист 007 сказал: «Что за дурацкий инжектор вставил Юстас в эту машину?» И, сердито двигая рычагом, закричал: «Как на этой штуковине прикажете маневрировать?» Человек без воротничка отер лицо и ответил, что на сортировке такое творится, и все забито товарными составами, и прочее, и прочее, и ничего не попишешь. Придется машинисту маневрировать, пока вторые петухи не запоют. 007 робко выдвинулся вперед, причем душа у него ушла в самые скаты. Он так нервничал, что от звякания собственного колокольчика чуть не соскочил с рельс. Спереди и сзади качались и приплясывали фонари, с боков по шести рельсовым путям, грохоча сцепками, визжа тормозами, сновали туда-сюда составы в таком количестве, какое 007 и не снилось. Тут были и нефтецистерны, и вагоны для перевозки сена, и вагоны, набитые мычащей скотиной, эти для руды, те для картофеля с печками посередке. Вагоны-ледники и рефрижераторы, из которых ледяная вода сочилась прямо на рельсы, и снабженные вентиляцией вагоны для фруктов, и молочные цистерны, платформы с контейнерами, набитыми товаром, платформы, груженные жатками и сноповязалками всех цветов радуги, красными, зелеными, золотистыми, в слепящем электрическом свете. Платформы с остро пахнущими бычьими шкурами, душистыми досками, цуги или рулонами гонта. Цуга — дерево из семейства сосновых. Примечание редакции. Платформы, гнущиеся под тяжестью 30-тонного литья, углового железа и болтов для строительства какого-то нового моста. И опять сотни-сотни товарных вагонов, груженные, запертые, с меловыми отметинами на стенках. Мужчины, потные и сердитые, ползали под тысячами колес, около них и между ними. Они стремительно перелезали через будку 007, стоило ему на минуту остановиться. Потом усаживались на каукетчер, когда 007 трогался с места, и забирались в тендер, когда он давал задний ход. И целые отряды бегали по крышам товарных вагонов, проверяли тормоза, махали руками и выкрикивали весьма занятные слова. 007 то толкали вперед на один фут, то откатывали назад на четверть мили так стремительно, что его ведущие колеса гремели и дребезжали. Потом резко переводили на стрелку, а стрелки на сортировке очень короткие и неудобные, прицепляли то один, то другой товарный состав, а 007, не имея понятия об этом, не сразу мог сдвинуться с места. И так без конца. Едва он набирал скорость, как кто-то отцеплял несколько вагонов, 007 делал рывок, но тут же натыкался на тормоз и избавлял ход, икая от натуги. Потом несколько минут переводил дух, ослепленный пляской фонарей, оглушенный бренчанием колокольчиков, одуревший от мелькания нескончаемых составов. Тормозной насос выжимал 40 ударов в минуту, переднее сцепление свешивалось с каукетчера, как язык уставшей собаки, а весь его корпус покрывала полусгоревшая сажа. «Стендером тяжело маневрировать», — заметил его малорослый приятель по депо, рысью пролетая мимо. «Но ты держишься молодцом. Видал когда-нибудь маневровый скорый, нет? Так посмотри на меня». Коротыш тащил 12 тяжелых платформ. Вдруг с резким джиком оторвался от них. Впереди в полумраке замаячила стрелка. Он по кроличьи шмыгнул к ней, что-то сзади щелкнуло, и 12-футовая цепь платформ, доверху нагруженных бревнами, угодила в объятия тяжелого товарного локомотива, который протяжным гудком расписался в получении груза. «На всей сортировке один мой хозяин умеет такие трюки отмачивать», — вернувшись, сказал Коротыш. «Когда какой-нибудь другой дурак за это дело берется, меня прямо колотит, как в лихорадке. Вот что значит короткая колесная база. Тебе такое не с руки, живо оторвет тендер». 007 не испытывал подобных честолюбивых желаний и так прямо и сказал Коротышу. «Не хочешь? Конечно, дело это тебе несподручное, но разве не интересно? Начальника сортировки видал? Самый главный человек на земле, не забывай об этом. Когда кончим, спрашиваешь? Да никогда, братец. Так днем и ночью, всю неделю, и в будни, и в праздник работаешь. Видишь, вон состав из 30 вагонов по четвертому, нет, по пятому пути катит. Каких там только грузов нет. Сюда его пригнали, чтобы рассортировать вагоны и составить потом прямые поезда. Вот мы и отцепляем по одному вагону». Сказав так, Коротыш силой подтолкнул платформу западного следования и, слегка фыркнув от удивления, отпрянул назад, потому что платформа оказалась его старой приятельницей. «Лопни мои сцепления, если это не беспризорница Кэт. Ты что же своих друзей забросил? Тут за тобой 40 гонцов уже было с твоей дороги. Кто теперь тебя заполучил?» «Сама бы узнать не прочь», — захныкала беспризорница Кэт. «Хозяева мои из Топеки. Сама побывала и в Седер-Рэпидс, и в Виннипеге, и в Ньюпорт-Ньюс. Исколесила всю старую Атланту и Вестпойнт, и Буффало не обошла. Сейчас, наверное, застряну в Гаверстро. Каких-нибудь 10 месяцев дома не была, уж так стосковалась по своим, ужас, как тянет вернуться». «Давай в Чикаго, Кэти», — сказал маневровый, и старая облезлая платформа, грохоча и подпрыгивая, лениво покатила по рельсам. «Хочу поспеть в Канзас ко времени, когда подсолнухи зацветут. Таких беспризорниц Кэт, добродяг Уилли, на сортировке хоть пруд пруди», — растолковывал маневровый номеру 007. «Я знал старую платформу из Фичбурга, которая дома не была целых 17 месяцев. А одна из наших вернулась сюда только через 15 месяцев. Прямо ума не приложу, как наши хозяева это устраивают. Наверное, меняют нас местами. Я-то свое дело сделал. Теперь Кэти на пути в Канзас через Чикаго. Но держу пари на месячный запас угля. Она обязательно застрянет в Чикаго. Будет на побегушках у грузополучателя, а осенью ее к нам опять с пшеницей пригонит». В эту минуту мимо них прошел консолидейшн, таща за собой 12 вагонов. «Домой еду», — гордо заявил он. «Да ты не разместишь столько вагонов на пароме. Возьми их в два приема, хвостунишка!» — крикнул ему вслед Коротыш. Но тут 007 подогнали к 6 последним вагонам, и он чуть не взорвался от удивления, обнаружив, что толкает их прямиком к огромному парому. До сих пор 007 видел вокруг себя только твердую почву, а тут оторопел, когда паром отчалил, и колеса его на 6 дюймов погрузились в черную маслянистую воду. Потом 007 быстро погнали к пакгаузам, где он увидел начальника сортировки, приземистого белолицего человека в рубашке, брюках и стоптанных башмаках. Он поглядывал на море тележек, толпу горланящих грузчиков и эскадроны лошадей, которые пятились, поворачивались, выбивали копытами искры. «Это с тележек товар перебрасывают в контейнеры», — благоговейно заметил маневровый. «Но главный-то на грузчиков ноль внимания. Пускай чертыхаются. Он тут сам царь и бог, хозяин. Стоит ему сказать, будьте так любезны, как они ему в ноги падают и молятся. Несколько составов успеют нагрузить, прежде чем он обратит на них внимание. Стоит ему рукой махнуть, и дело само начинает делаться». Нагруженный состав отходил по одному пути, а по другому ему на смену прибывал порожний. Тюки, корзины, ящики, банки, бутыли, тростниковые плетенки, коробки, пакеты прямо прыгали в вагоны, точно те были магнитом, а грузы — железной стружкой. «Ну как?» — воскликнул коротыш. «Разве не здорово?» Краснорожий грузчик протиснулся к начальнику сортировки и потряс кулаком у него под носом. Тот даже не оторвал глаз от накладных. Только слегка согнул указательный палец, и молодой верзила в красной рубахе, который околачивался возле, ударил грузчика в левое ухо, да так, что тот, застонав и крякнув, рухнул на кипу сена. 11-7-97-14-0-0-3-19-13-1-1-4-17-0-21 и 10 западного направления. Все прямо до станции назначения, кроме двух последних. Их на узловую. Порядок. Отгоните состав. Начальник сортировки кроткими синими глазами глянул поверх горланящих грузчиков, остановил взгляд на залитой луной водной глади и замурлыкал. «Земную твердь прекрасную, и дух людской, и плоть, и злак, и тварь безгласную все сотворил Господь». Стихи в этом рассказе переведены Линецкой. Здесь цитируется первая строфа стихотворения «Без заглавия» английской поэтессы Сесил Фрэнсис Александр, 1818-1895. Примечание редакции. 007 откатил вагоны и передал их обычному товарному локомотиву. Никогда в жизни он не казался себе таким ничтожным. «Занятно?» — спросил коротыш, попыхивая на соседнем пути. «Ведь попадись начальник нам под буфера, осталась бы от него красная лужица, а мы даже и не заметили бы. Смотри, как он весь внутри кипит, а вида не подает». «Что тут говорить?» — ответил 007. «У меня при нем точно огонь в топке глохнет, и пар весь выходит. Да, он самый главный человек на земле». К тому времени они уже стояли в дальнем, северном конце сортировки, у будки стрелочника и глядели на четырехколейное железнодорожное полотно. Состав, приведенный 007-м, был передан бостонской даме «Компаунд», и ей предстояло теперь тащить его по не очень исправному полотну до узловой станции. И она весьма сокрушалась из-за 96-фунтовых рельсов. «Вы так молоды! Так молоды!» — откашливалась она. «Вы не сознаете всей вашей ответственности». «Все он сознает», — отрезал коротыш. «Только не плачется, как некоторые». Он выбросил в бок струю пара, точно сплюнул. «Грузу у нее 1015, а кряхтит, будто его на все 100. Такая воображала вроде могола. Простите, мадам, но путь для вас открыт. Сейчас опять застрянет, как мертвая. Куда уж ей». Переползая с колеи на колею, машина «Компаунд» медленно двигалась по длинному уклону, тяжко охала на каждой стрелке, переваливаясь, как корова в сугробах. Когда потом ее буферные фонари пропали из виду, на сортировке наступила краткая пауза. Стрелки, щелкнув, перевелись и словно замерли в ожидании. «А теперь я покажу тебе удивительную штуку», — сказал коротыш. «Если багряноносец хоть на минуту опоздает, значит, пора менять нашу конституцию. Как только пробьет 12, бум!» — ухнули часы на большой башне сортировки, и издалека до 007 донеслось ритмичное и гулкое «Ай-яй-яй!» Звездой блеснул на горизонте головной фонарь, сверкание его все разгоралось, а приглушенная музыка колес перерастала в торжественную песнь летящего великана. «Тише мыши, кот на крыше, ай-яй-яй! Айнсвайдрай, мамаша наша, ай-яй-яй! Увидала пасть вокзала, всех на свете распугала, распевала кот на крыше, ай-яй-яй!» Последние звуки с вызовом раскатились в полутора милях от пассажирской станции, но краешком фонаря 007 разглядел горделивый о шести ведущих колесах сверхскорый локомотив. Гордость и славу железной дороги — первоклассный багряноносец, южный экспресс миллионеров, отмахивающий мили с той же легкостью, с какой рубанок гуляет по мягкой доске. Весь он был словно туманное темно-эмалевое пятно, оживленное полосой белого электрического света в окнах и мерцанием никелированных перил на площадке заднего вагона. «Ну и ну!» — вырвалось у 007. «75 миль в час делает. Говорят, есть ванна и парикмахерская, телеграфный аппарат, библиотека. Всего и не перечесть. Да, сэр, 75 в час. А в депо будет с тобой разговаривать запросто, совсем как я. Но, черт подери, мои колеса, выжми я хоть половину его скорости, тут мне была бы и крышка. Он магистр нашего ордена. Всегда у нас в депо в порядок себя приводит. Я тебя с ним познакомлю. Стоит того. Немногие, знаешь ли, поют такую песню». От волнения 007 даже ответить не смог и не услышал, как зазвонил телефон в будке, и высунувшийся из нее стрелочник спросил у машиниста 007. «Пару хватит?» «Да уж миль на 100, думаю, отъедем от этой мышеловки», — отозвался машинист, который был докой по части длинных перегонов и ненавидел сортировки. «Тогда давай быстрей. Тут у милях 40 товарный экспресс под откос ушел. Метров на 500 участок из строя выбил. Нет, жертв не было, но оба пути блокированы. Слава богу, Дерек, краны и ремонтный вагон на месте. Сейчас ремонтники подойдут, ты не мешкай, путь открыт». «И зачем я таким плюгавым уродился?» «Прямо зло берет», — вздохнул коротыш. А 007 одним рывком прицепили к мрачному, закопченному, похожему на тормозной, вагону, который был набит инструментами. За ним стояли платформа и Дерек Кран. «Знаешь, бригада бригаде рознь, но тебе, братец, повезло. Дают ремонтный вагон. Ты только не робей. Колесная база сдюжит, да и крутых поворотов почти нет. Да, чуть не забыл. Коменчи тут говорил, что есть участок, где рельсы кое-как уложены. Там тебя малость потрясет. В милях 15,5 после подъема у Джексонова разъезда. Да ты это место сразу узнаешь. Там ферма, ветряная мельница и 5 кленов во дворе перед домом. Мельница к западу от кленов, а посередке перегона железный мост, 80-футовый, без перил. Ну, пока. Удачи тебе». Не успел 007 прийти в себя, как уже мчался по рельсам в глухую темень. И тут на него напали ночные страхи. Припомнились рассказы об оползнях, о выкорчеванных ливнем валунах, о поваленных деревьях, о заблудившейся скотине. Все разглагольствования бостонской дамы «компаунд» об ответственности и в придачу все, что породила его собственная фантазия. У первого в его жизни железнодорожного переезда, а это событие в биографии паровоза. Он дал не в меру дрожащий гудок, а при виде испуганной лошадки и позеленевшего господина в пролетке, оголтело летящий в каких-нибудь 2 ярдах от правых колес, нервы 007 напряглись до предела. Он не сомневался, что сейчас сойдет с рельс. Чувствовал, как на поворотах борт колесного бандажа на дюйм подымался над рельсами. Знал, что на первом же подъеме испустит дух, как Коминчи у Ньютонса. Он стремительно летел под уклон к Джексонову разъезду. Мелькнула ветряная мельница, чуть западнее кленов. Потом колеса запрыгали по плохо уложенным рельсам, и крупные капли пота выступили у него на паровом котле. При каждом резком толчке 007 боялся, что не выдержит какая-нибудь ось. 80-футовый мост без перил он проскочил, как кошка, улепетывающая по забору от собаки. К стеклу головного фонаря прилип мокрый лист. Его тень мчалась по рельсам, и 007, решив, что это прыгает какой-то мягонький зверек, испугался, как бы на него не наехать. Все мягкое пугает локомотив так же, как слона. Но люди, едущие на 007, были совершенно спокойны. Бригада безбоязненно перебралась из ремонтного вагона в тендер и теперь перебрасывалась шутками с машинистом. 007 слышал шарканье ног по слою угля и обрывки песни, что-то вроде «Голубой скороход подождет, не помрет, и придется стреле отстояться, потому что экспресс в речку с насыпи слез. Эй, дорогу ремонтникам, братцы! Путь зеленый ремонтникам, братцы!» Да, Юстес в грязь лицом не ударил. Машина хоть куда, и навехонькая. Ха-ха! Что верно, то верно. Даже краска еще... И тут правое заднее колесо 007 пронзила жгучая боль, нестерпимая, стреляющая. Вот, — подумалось ему на ходу, — вот и у меня загорелись буксы. Теперь понял, что это такое. Разорвет меня вдребезги, не иначе. И в первый же рейс. Кажись, что-то неладно, — отважился заметить кочегар-машинист. Ничего, сдюжит, если понадобится. Мы почти на месте. А парням лучше бы сидеть у себя в вагоне, — сказал машинист, держа руку на тормозе. У меня на глазах людей сносило. Ремонтники хохоча убрались к себе. Кому было охота лететь вверх тормашками на рельс? Машинист сделал круговое движение кистью, и 007 почувствовал, как что-то пригвоздило к рельсам его ведущие колеса. «Ну и ну!» — взвыл 007 и проехался юзом, как на полозьях. В первую секунду ему показалось, что он отрывается от собственных осей. «Должно быть, это и есть тот стоп-кран, которым коротыш дразнил меня в депо», — еле переводя дух, думал 007. «Загорелись буксы, стоп-кран, и то, и другое ужас, как больно. Зато в депо всем расскажу об этом». Пыша жаром, 007 остановился в нескольких шагах от того, что врачи назвали бы сложно переломанным вагоном. Машинист на коленях принялся возиться с чем-то между колесами 007, но не называл его арабским скакуном и не сюсюкал над ним, как это бывает с машинистами на страницах еженедельника. Он по-всякому ругал 007, вытаскивал ярды обугленной пакли из букс и приговаривал, что обязательно поймает того болвана, кто так по-дурацки ее туда запихал. Никто не помогал ему, потому что Ивенс, машинист Могола, только слегка расшибший голову, но тем не менее очень сердитый, показывал при свете фонаря небольшую изувеченную и посиневшую свинью. «Добро бы нормальная свинья была, — бормотал он, — а то ведь ососок». «Страшные твари, что и говорить, — заметил кто-то из бригады, — лезут под каукетчер, а потом отправляют вас под откос». «Под откос! — загремел рыжеголовый Эванс, родом из Уэльса. — Послушать вас, так я через день лечу в канавы из-за какого-нибудь Борова, будто вожжаюсь со всеми треклятыми свиными недоносками штата Нью-Йорк. Я их знать не знаю, кроме этого черта. Посмотрите, что натворил. Для одного заплутавшегося ночью поросенка сработано было недурно. Товарный экспресс, очевидно, летел на всех парах, поскольку Магола приподняла на рельсах, и он по диагонали промчался несколько сот футов справа налево, прихватив с собой те вагоны, которые того пожелали. Некоторые воздержались, порвали сцепки и остановились, а задние вагоны взгромоздились на них. В этой чехарде они разворотили и сильно искромсали рельсы по левой стороне. Сам Магол угодил в пшеничное поле и пал на колени. Причудливые зеленые гирлянды намотались ему на шкворни, тяжелые комья земли облепили каукетчер, которому по-пьяному кивали колосья. Огонь в топке был заглушен грязью. Это сделал Эванс, как только очнулся. В разбитый головной фонарь набились полусгоревшие ночные мотыльки. Магол, весь обсыпанный углем из тендера, напоминал шалого буйвола, вторгшегося в универсальный магазин. Всюду, как попало, валялись вылетевшие из разбитых вагонов пишущие и швейные машины, велосипеды в деревянных клетках, партия импортной, отделанной серебром упряжи, французские перчатки и платья, десяток великолепно обработанных дубовых каминных досок, 15-футовая моторная лодка, в которую въехала массивная кровать с медными украшениями, ящик с телескопами и микроскопами, два гроба, ящик первосортных леденцов, превосходные сыры, масло и яйца уже в виде омлета, разбитая коробка с дорогими игрушками и сотни прочих предметов роскоши. Неизвестно откуда поспешно возникли какие-то бродяги, и великодушно устремились на подмогу ремонтной бригаде. Поэтому тормозные кондуктора, вооружившись шкворнями, прохаживались по одной стороне, а по другой, засунув руки в карманы, ходили под рулем проводники вкупе с кочегаром. Из дома за пшеничным полем выскочил длиннобородый мужчина и крикнул Ивенсу, что случись это несчастье под осень, сгорел бы весь его хлеб. И все по вине непутевого Ивенса. Потом он кинулся бежать без оглядки, потому что Ивенс с воплем «Все из-за его свиньи, пустите, я убью его, убью!» кинулся на бородача. Ремонтники хохотали, а фермер, высунувшись из окна, сказал, что Ивенс не джентльмен. Но 007 было не до смеха. Ему еще не случалось видеть крушение. И оно очень напугало его. Ремонтники смеялись, но и дело не забывали. И когда 007 увидел, как они орудуют с Маголом, ужас его сменился изумлением. Магола окопали лопатами, под колеса подвели шпалы, а под него самого домкраты. Они обвили его цепью Деррик-крана и щекотали стальными ломами. А 007 прицепили к полуразбитым вагонам, и он все пятился, пока клубок вагонов не распутался, и, покатившись по рельсам, они не расчистили путь. К рассвету человек 30-40 уже подносили и укладывали новые шпалы, проверяли колею и крепили рельсы. К утру все способные двигаться вагоны оказались уже на попечении другого локомотива. Путь был расчищен, и 007 дюйм за дюймом начал втаскивать Магола по короткому настилу из шпал. Наконец его реберды коснулись рельс, и старик с лязгом водворился на место. Однако он был глубоко подавлен, и вся его бодрость улетучилась. «Добро бы свинья была», — печально повторял он, — «а то ведь подсвинок». И в довершение тебе, не кому-нибудь, а именно тебе пришлось вызволять меня из беды. Но как такая штука могла стрястись? Шипя от любопытства, спросил 007. Стрястись. Да она вовсе не стряслась, а подвернулась. Выехал из-за поворота и прямо наскочил на нее. Думаю, скунс под колесами. Такая она махонькая была. Даже не пискнула. Прямо под каукетчер угодила. А я вдруг чувствую, передние колеса поднялись. На рельсы попасть не могу. В общем, дело дрянь. Меня повернуло, как на оси. Потом чувствую, под левым ведущим колесом что-то жирное бьется. И лопни мой котел. Я сорвался под откос. Только шпалы под ребордами затрещали. Думаю, конец мне. И очутился в хлебах. Тендер выплюнул уголь через будку, а прямо передо мной старик Ивенс, весь в крови и без движения. И меня тряхануло. Все заклепки, гайки и болты повыскакивали. «Да», — протянул 007, «а сколько, думаете, у вас весу?» «Без этой грязи 100 000 фунтов будет. А в поросенке?» 80 фунтов, не больше 100. И цена-то ему $4.5. Как тут не расстроиться? Впору и нервами заболеть. Прямо колеса отнимаются. Подумать только, не успел я выехать из-за поворота, затянул опять свою песню Могол, потрясенный до самого основания. Так уж заведено на свете, утешал его 007. К тому же в хлеба падать, наверное, не так больно. Будь это 60-футовый мост, и свались я в воду, взорвись, отправь на тот свет машиниста с кочегаром, как другие делают, не так обидно было бы, но из-за подсвинка свалиться в хлеба, да еще чтобы ты меня вытягивал. И вдобавок этот старик, вонючий фермер, в своей ночной рубахе так меня чистил, будто я больная кляч. Нет, это ужасно. Не зови меня больше Моголом. Я просто швейная машина. Меня теперь до смерти засмеют на сортировке. И 007, охладивший за ночь свои буксы и изрядно повзрослевший, неторопливо потащил товарный локомотив в депо. «Привет, старина! Видно, всю ночь трудился!» — крикнул Моголу неугомонный коротыш, возвращавшийся домой с работы. «Вид у вас, прям скажем. Эх вы, грузы ценные, грузы бьющиеся. Отправляйтесь-ка в мастерские, снимите лавры с вашей гривы, да умойте будку». «Не приставай, коротыш», — строго сказал 007, подошедший к поворотному кругу. «А не то я и не знал, братец, что этот старый кипятильник, твой закадычный дружок, последний раз он не больно-то вежливо с тобой разговаривал». «Верно. Но с тех пор я увидел крушение и от страха чуть весь не облез. Теперь, покуда не выпущу пар, никогда не стану насмехаться над новичками, которые дела не знают и хотят научиться. А над старым Моголом и подавно, хотя и видал, как у него из трубы колосья торчали. Представляешь себе, коротыш, все из-за подсвинка. Не свиньи, а просто поросенка. Сам с кусок антрацита своими глазами видел, а какую заваруху устроил. И я понял, что с каждым такое случиться может». «Вы уже это поняли?» «Для начала отлично», — вмешался в разговор багряноносец, сверкающий зеркальными стеклами высокой элегантной будки и весь выложенный внутри зелеными бархатными подушками. В депо он ожидал чистки перед следующим рейсом. «Позвольте вас, господа, познакомить», — сказал коротыш. «Это наш багряноносец. Ты им, братец, вчера восхищался и, пожалуй, даже завидовал. А это, уважаемый сэр, новый член нашего братства, у которого все мили еще впереди, но за которого, как старший товарищ, я ручаюсь». «Рад нашему знакомству», — сказал багряноносец, окидывая взглядом переполненное депо. «По-моему, нас тут достаточно, чтобы открыть собрание». «Благодаря полномочиям, которыми я облечен в качестве начальника железной дороги, я отныне объявляю 007 полноправным членом Объединенного братства локомотивов и в качестве такового пользующегося всеми правами и привилегиями касательно мастерских, депо, водокачек и железнодорожных путей. Согласно предоставленному мне праву, я возвожу 007 в степень скоростного локомотива, ибо, как мне сообщили из достоверных источников, наш новый товарищ прошел 41 милю за 39,5 минут, спеша на помощь пострадавшему. В свое время я сообщу гимн и сигнал, присвоенный локомотивом этой степени, по которым вас узнают в самую глухую темень. Добро пожаловать, новоявленный член нашего братства локомотивов. И вот если в самую глухую темень, как выразился багряноносец, вы остановитесь на мосту над товарной станцией и окинете взглядом четырехколейное полотно ровно в 2:30 ночи, не раньше и не позже, когда белый мотылек, приняв пассажиров, не попавших на багряноносец, мчит на юг семерку своих молочно-кремовых спальных вагонов, вы услышите вместе с боем часов, как вдали забасит виолончель, а потом разберете слова. «Тише мыши, кот на крыше, ай-яй-яй! Айнсвайдрай, мамаша наша, ай-яй-яй! Увидала пасть вокзала, всех на свете распугала, распевала кот на крыше, ай-яй-яй!» Это 007 покрывает 156 миль за 221 минуту.